Да, значит, продолжается у нас 4 февраля 2013 года. Вот, и благополучно у нас следующий наш король, это король кубков. Вот, значит, ну, про короля кубков, это прямая противоположность королю скипетров. Значит, во-первых, он экстраверт, то есть его много. А во-вторых, он у нас астрально ориентированный, в отличие от короля скипетров, который у нас ментально ориентированный. Да? Но нет сомнений, я думаю, да, что король скипетров ментально ориентированный, да, что он сначала думает, потом он чувствует или не чувствует, к сожалению. Да? То есть, иначе говоря, у него плохой контакт с переживаниями короля скипетров обычно. Вот, с королями кубков, значит, ну, из персонажей вот таких вот, да, вот, ну, конечно же, очень много кубочного было в Хоботове. Да, вот он прям вот с этой полечкой и прочее, да, вот он прям такой кубки-кубки. Кстати сказать, много кубков, но нечистых было и в Костике из Покровских ворот. Вот, ну, то есть я бы сказала, что он выдавал кубочный налет, потому что вот при более глубоком контакте вы понимаете, да, что там все-таки такая достаточно мощная собственная база, да, лежит. Вот, значит, сами по себе вот эти кубки, да, вот кубочный характер. Это то, что человек, конечно, очень многогранен эмоционально. Я бы сказала, да, что в короле кубков напихана куча разных маленьких королей кубков, и какой из них вылезет в следующий раз, неизвестно. Самое большое неприятное, что то, что обещал один король кубков, другим королем кубков не выполняется. Поэтому для того, чтобы он выполнил обещание, для этого его надо ввести в состояние того же короля кубков, который его давал. Вот, очень эмоционально подвижные. Значит, анекдоты рассказывают так, что уписаться, потом пробуешь этот анекдот пересказать, понимаешь, что ничего особенного. Значит, они то поют, то, значит, соответственно, стихи декламируют, понимаете, да, то есть вот это дитя многих талантов. Вот, я бы сказала, что вот в каком бы обществе король кубков не появлялся, его обычно много. Ну вот, да, то есть это человек, который звучит, который, соответственно, да, вот он сидит там где-нибудь за столиком в кафе, вы всегда определите, что это король кубков, потому что это громкий смех, понимаете, да, то есть это вот активное достаточно телодвижение разнообразное, да, ну вот я имею в виду, чем чище, тем его больше, да, чем больше короля кубков вот в данном конкретном человеке, тем, соответственно, более активно он себя ведет. Одновременно с этим, в принципе, вот надо иметь в виду, что вот это не про то, кубки это или не кубки. Вот по поводу интеллекта мы не знаем. Это может быть дурак, это может быть умница. Вот, не знаю, как вам, мне умницы нравятся гораздо больше обычно, чем дураки. Ну вот, да, как-то с ними приятнее общаться. Опять же, очень хорошо помню указание моей мамы, когда она мне сказала, лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Был второй вариант, дурака учить только портить. Вот, значит, вот эти два золотых правила, да, у меня как-то очень сильно отработаны. Я сопротивлялась, привет, как могла, тому, чтобы следовать этим правилам. Я пыталась не видеть дураков в этом мире. Женька Бродецкий так вообще считает, что дурак – это только роль, и что это только по взаимовыгоде. Но, тем не менее, в общем-то, да, я готова поклясться, что дураки бывают, бывают. Вот, и когда они таки бывают, то они, знаете, как-то вот это уже не лечатся. Вот, да, и очень многие, вот я, например, знаете, как попадалась, вот я пыталась все понять, что там человек хотел, когда он это делал, да, вот что он там имел в виду, когда он это делал, да, вот там, не знаю, когда вот мой любимый мужчина, значит, приносит мне подгнивший виноград из Пятерочки, ну вот дешевый, знаете, вот этот, который отдельными ягодами, и вручает так, как будто это суперприз. И я его, значит, несу на кухню, я думаю, вот он мне явно зла хотел, вот тут не может быть. Да, вот это издевательство, это на что-то намек, понимаете, да, там, и прочее. То есть вот я его долго вычисляла, до тех пор, пока не съездила к маме на званый, которая его посмотрела и сказала, Исет, мне очень жаль, он дурак, это не лечится. Говорит, в связи с этим, давай так, вот очень много из его поступков ты будешь не понимать или неверно интерпретировать. Ну так вот, все просто. Он так поступает по очень простой причине, он не догада. Вот, ну не догадывал, да, вот ему в голову не пришло. Ну видел, виноград, дешевые деньги есть, отлично, он купил, все. Вот, а как его жрать потом, да, он не подумал. Ну вот, да, и насколько вот, соответственно, себе это не понравится, он тоже не подумал. Вот как мне научиться, вот скажите, психологи, как мне научиться принимать подарки независимо от того, что для меня это личное оскорбление? Никак. Никак? Не получится? Да, блин. Нет, ну должен же быть какой-то выход. Понимаете, весы на 8 марта. Понимаете? Значит, да, ну вот какие-нибудь подобные штучки, да, там, не знаю, что? Эпилятор на 8 марта, ну ладно, это хоть как-то, потому что у меня нет комплексов, я обычно лысая, у меня специальная тетка есть, которая воском все дерет. Поэтому здесь, в общем, как-то не приколебешься, да, ну вот к весам, я бы сказала, что есть некие проблемы с этим. Вам, наверное, не видно, но я так это переживаю, по крайней мере. Вот, я окончательно расслабилась по поводу своего веса, когда поняла, что я мезоморф, и что остальные мезоморфы в моем окружении, они за 100. Поэтому я поняла, что я при своих 64 вполне себе держусь. Ну вот, и слава богу. Окей. Значит, вот опять же, интеллект, то же самое, что интеллект, тактичность. Близко они находятся. Вот для меня близко, вот если это не ребенок. Вот у ребенка может быть бестактный, но умный ребенок, да, ну, потому что у него еще не хватило, пока не хватает жизненного опыта. Я считаю, когда бестактен взрослый человек, обычно эта проблема всегда точно с интеллектом. Ну вот, да, когда вот не соображает, да, там не видит последствий. Вот для меня интеллект – способность прочитать последствия. Ну, согласны? Не способен прочитать последствия, слушай, можно? А? Да, сам себе, да, злобный баклан. Вот у королей кубков, опять же, да, вот если бестактный король кубков, имейте в виду, да, часто просто, ну вот, просто у человека не хватает интеллекта, да, он ничего плохого не хотел. Это абсолютно искренняя история. Вот у меня был один абсолютно придурочный король кубков, значит, вот он приходит, да, ко мне домой, садится напротив. Вот это, знаете, способность говорить банальные вещи проникновенным голосом близости. Он садится и говорит, ты выглядишь уставший. Знаете, вот так вот, из близости. Вот, жду еще, чего он мне скажет. Да, и вот он все время вот какие-то вот такие же, вот ни о чем. Наверное, много работаешь. Сколько у тебя сейчас уроков? 2? Ужасно. Вот, ну что тебе сказать? Ну вот, ну понятно, что человек в близость идет, ну хочет приятное сделать. Ну, может, если бы он мне до этого, там, я не знаю, не опаздывал бы по 2 часа на каждую встречу, может, я бы и не реагировала бы так. Ужас. Ну вот, ладно, жаловаться на королей кубков, знаете, они еще, если в подпитии, они еще трогают. Обращали внимание, они обниматься любят. Я вообще не люблю, когда меня трогают, особенно без предупреждения. Ну вот, да, потом, значит, если у тебя вдруг какая-то морда лица недовольная, он же заколебет, понимаете, он же будет обязательно выяснять, что с тобой, как с тобой. Ну вот, и в то же время удивительно приятные люди, если умницы. Понимаете, да, с ними реально весело, да, с ними вот не жизнь, а фейерверк. Приходишь домой, а у тебя там, я не знаю, там развешаны везде воздушные шарики, да, там и сообщения, там, я тебя люблю, там. Для меня, в общем, лучше посуду помыл, но они же явно приятное делают, правда, эти короли кубков? Прекрасная просто история с ними. Значит, а если в мужчине в этой тройке королей нет кубков, с ним скучно. Понимаете, да, вот когда вот мы хотим праздника-праздника, да, вот когда мы хотим чего-нибудь там, я не знаю, зашибенного в качестве, там, я не знаю, 8 марта, да, или там в качестве дня рождения, то это вот, это точно кубки. Понимаете, да, вот это эмоциональная чувствительность, это способность проникнуть внутрь, да, это способность проявить такую, знаете, вот чрезмерную гибкость, я бы сказала. Там вот лучше бы, наоборот, чуть-чуть бы, знаете, жесткости. Ну вот, значит, ну, про достоинства можно действительно говорить много, потому что, в принципе, очень яркая индивидуальность. Вы любите ярких индивидуальностей? Вот сколько бы им ни было лет, это все равно мальчишка. И это, конечно, приятно. Значит, способен вот взять его куда-то с собой, там, например, на тренинг, чтобы из него там что-то сделали, нет проблем обычно. Понимаете, то есть они как-то вполне готовы, да, к трансформациям. В лучшем случае что-то из этого запомнят, но не всегда. Вот я замечала, что вот чрезмерная пластичность, да, она иногда дает такой эффект, когда вот пока ты с ним, вот с этим королем кубков, да, все в порядке, потом он может обратно мутировать. У меня была прекрасная дама мечей подруга, которая решила выйти замуж за короля кубков, значит, а он был такая, знаете, удивительная душа компании, но я его терпеть не знаю, у меня вообще на кубке аллергия, вот, думаю, вполне понятной причине, много мечей слишком. Вот, значит, ну, представьте, да, вот он выносит, я выхожу на улицу с чаем, например, он туда палец макает, говорит, ну да, горячий. Вот после этого у меня единственное желание – это у него чай вылить. Причем это ну, шутка юмор у него такая. Ну, он кубки, ему весело. Ну вот, я убью, честное слово. Ну вот, я пить потом не могу. Ну, вы можете? Я не могу. Вот. Значит, вот он такой кубочный. Вот она, значит, за него замуж выйти решила. Вот, значит, там приколка у нее была. Она утром, пока завтракает, вот это вот по морям, по волнам, бесконечно эмоциональное, она начинает завтрак с ним, который был в очень таком плохом настроении. Вот он ей говорит о том, что она ему всю жизнь испортила, и что им надо разойтись. Под конец, видимо, отпившись кофе, что ли, или поев, он мутирует и начинает жалиться и говорить о том, что она лучшее, что у него есть в жизни, и чтобы она его не бросала. Потом, к моменту, когда он уже начинает собираться на работу, он говорит о том, что он больше ее не хочет, и что она прекрасный друг. Вот, да, и уже уходя из дома, он собирается вечером устроить какое-то супер бдение ночное вместе, там, я не знаю, сексом и ласками. И вот, понимаете, она как нормальная мечи, он говорит о том, что он всю жизнь ее испортил, она начинает сразу соображать, что теперь делать. Правильно? Нет? Потом, по мере того, как она, значит, уже к какому-то решению в ужасе приходит, да, он следующую песню запевает. Понимаете, там уже другой король кубков вышел. Да, а этот наоборот, она лучшее, что есть. Да, и она начинает, значит, растекаться в благости, но перед тем, как, я напоминаю, он уходит, да, она начинает, она больше всего с ним трахаться любит. Ну, так сложилось. И когда он и говорит о том, что вот все теперь без секса, у нее опять крыша съезжает. Понимаете? И это просто, это ненормально. Но дело в том, что, понимаете ли, она до этого настолько была истосковавшаяся по вот нормальному человеческому общению, нормальным это общение не назовешь. К слову сказать, да? Но вот для нее, видимо, перья тоже было вот, ну, в качестве там некого удовольствия от жизни. Да? Я ей говорю, ты пойми правильно, да, что тебе вот, когда ты с ним общаешься, все, что надо делать, это несколько отстраиваться. Да? Вот по принципу собака лает, ветер уносит. Ты смотри, что он делает. То есть возвращается он домой, да, во время поцелуев. Она говорит, ну, целоваться, если начинаем, то там, где были, там мы и завалимся. Я говорю, отлично. И если он при этом говорит, что ты его сексуально не возбуждаешь, это его проблемы. Да пусть говорит. Ты смотри на то, как он действует. Вот, да, а действует он вполне себе внятно, да, то есть, соответственно, да, там параллельно он с ней не собирается жить, но он уже обсуждает, где они там будут комнату для маленького делать и прочее. Понимаете, ну вот ты просто вытаскивай, не знаю, из текстов то, что тебе выгодно, веди свою линию в конце концов, да, и все получится, в общем-то, да, просто не реагируй. Но на них сложно не реагировать, они очень такие, да, эмоциональные, ну, экспрессии очень много. Значит, ну, короли кубков и деньги. Ну, вы понимаете, да, что если король кубков зарабатывает деньги, это значит, что он где-то пристроился свадебным генералом, либо его очень любят. Вот пристраиваться они, правда, умеют. Что такое свадебный генерал? Вот идеально в некоторых компаниях, прям вот, во-первых, они, конечно, актеры прям вот природные. И даже, в принципе, если его приодеть как следует, да, он вполне себе антуражный актер. Да? То есть вот он приходит на фирму, он разваливается, да, он начинает благополучно рассказывать о них, как о самых крутых, да, он умеет продавать, вот свадебный генерал король кубков обычно умеет продавать. Вот дальше он заключил контракт, передайте скипетру. Понимаете, да, вот, а дальше короля кубков не подпускайте, потому что, понимаете, он обещал позвонить через час, позвонить через неделю. Понимаете, да, плюс к этому он забудет по дороге, да, там, процент, который он обещал, понимаете, да, он перепишет договор, как ни попадя. Ну, вот дальше уже, да, вот этих распиздяев до того, чтобы они продолжали, лучше не пускать. Понятно, нет? Либо, если вам повезло, человек многогранный, он из кубков после этого мутирует, да, во что-нибудь более серьезное и, соответственно, тот, кто может доделывать до конца. А так с ними очень тяжело. Не, а, значит, у меня прекрасный один король кубков был, значит, он сам все время подставлялся, значит, вот мы с ним общаемся. Значит, он говорит, слушай, ну я о чем-то, как у тебя дела? Ну вот я, значит, там с горя рассказываю, как у меня дела, потому что иначе его слушать, это иногда напряженно. Вот, я лучше сама поговорю. Вот, и он, значит, о, слушай, говорит, вот, ну, там рассказано, например, что у кошки колтуны. Слушай, говорит, тут такое средство есть прекрасное, да, вот я сейчас, правда, не помню, я тебе скажу. Значит, следующее. И вот он берет прям бумажку и на ней пишет попунктно. Первый пункт, значит, узнать эссет по поводу средства от колтунов у кошки. Второй, значит, вот это, эти, вот это. И от меня он уходит с добровольно написанным списком где-то пунктов из 7. Сам добровольно все делает, самообслуживание. Вечером мама моя, например, которая кубком никак не привыкшая, Значит, какой-то из этих пунктов вечером он должен был еще позвонить. Он говорит, Денис не звонил. Я говорю, мамочка, ты пойми, единственная возможность вот так легко все это вот, да, переживать, и общение с ним в том числе, это вот он ушел со списком, ушел со списком, все, забудь. Ну как же так? Ну вот так. И, представляете, однажды я на это попалась. 9 утра, звонок в дверь, приходит с террариумом для змеи. У меня змея была, он сказал, что у него дома террариум. Я такая глаза, я же тебе сказал, что я в 9 утра приду. Милый, да за столько лет нашего общения, да, это был первый, последний случай, когда он выполнил соглашение. Но это было очень странно. Я не знаю, это вот, понимаешь, глубину вот психики короля кубков я не могу оценить. Что там произошло с ним, я не знаю. Вот, да, ну вот как-то вот случилось, да, я была не готова. Так можно вот, например, я могла на встречу куда-то не прийти с ним, ну вот по той причине, что все равно мало ли, что он сказал. Да? Вот, им никогда нельзя доверять на слово в этом плане. Не, ну отследите, значит, смотрите, еще такая засада. Может возникнуть ощущение, что ты этому человеку можешь рассказать буквально все. Вот такая эмоциональная тема. Вы выясните, он вам там... перед тем, как ему все рассказывать. Он вам там про других абсолютно все не пересказывал? Понимаете, да? Потому что может возникнуть ложное ощущение, что он про других тебе рассказывает, но про тебя не расскажет, потому что у вас другие отношения. Сейчас. Вот, то есть иногда они, конечно, страдают тем, что они сплетники. Ну вот, ну последите внимательно, да, если сплетник, ну тогда в этом случае, да, давайте ту информацию, которую, соответственно, вы не боитесь, что растрепит. Ну, это неудобно, я бы сказала. Опять же, бывают очень тактичные совсем не сплетники. Реально, вот прям бывает, и общаюсь с удовольствием. Знаете, они вот когда расплываются вот в этой улыбке своей шикарной, кубочной, кажется, что ты за это просто вот готов, я не знаю, там мир продать. Вот, и они правда очень хороши. Вот, значит, про отношения с детьми. Значит, ну, надо понимать, я думаю, вы понимаете, что просто у женщины одного ребенка больше. То есть, да, обычно, там, поговори с сыном, у него там двойка по математике, идет говорит с сыном. Через 5 минут хохот, грохот, заходишь туда, говоришь, поговорили, да, уже обо всем договорились. Они там, я не знаю, что делать там, паровую машину запускают в небо. Да, прекрасные отношения, прекрасные. С детьми будет близость, ты ничего не будешь знать, он будет знать все. Понимаете, да, и причем его еще не проведешь, в отличие от скипетров, которые нечувствительные, с кубочными, да, вот, они очень чувствительны в этом плане, да, похоже на этику, правда, я бы сказала в данной ситуации аж на черную даже этику. Вот, но опять же, да, я видела там разные варианты этого, поэтому похоже, но не то же самое. Вот, хорошо. Значит, по поводу... Так, что еще по поводу чего надо еще обязательно рассказывать? Про деньги сказала, про обязательства сказала. Да, про недостатки все время говорю. Про достоинства пытаюсь тоже героически упоминать. Вот, неописуемые достоинства. Неописуемые. Правда. Ну, праздника достаточно, я думаю, в качестве достоинства. Это обычно очень приятно. Бывают компенсированные короли кубков, и это прекрасно. Что такое компенсированный? Да, это когда, соответственно, вот свойства вот этого характера находят свое, скажем, применение, да, вне, ну, в жизни, да, и в результате этого с удовольствием там эксплуатируется. Понятно, что это там, соответственно, творческие люди, да, вот в аниматоры вот ему пойти прям прекрасно совершенно. Понимаете, все будут просто вот в восторге и будут только его вызывать. А, да, у них бывают кризисы жанра, это вот единственное у творческих королей кубков неприятно. Вот, ну, могут быть недолгие, не обязательно. Вот, значит, в качестве актеров-певцов они прекрасны. Согласны? Нет, то есть вот там, где нужно вот это захват аудитории. Я бы сказала, что плох тот ведущий, у которого нет привкуса кубков. Они скучные. Да, потому что все-таки, в общем-то, конечно, что любой хороший курс или тренинг – это немножко шоу, потому что иначе не продашь информацию. Да, вот сидеть там бубнить – это, вот я бы сказала, что откровенно скучная история. Да? Надо захватывать, в том числе эмоционально. Вот, ну вот как-то так, учителя очень хорошие могли бы быть. Вы знаете, кстати, есть такой прекрасный актер, который все время, что не играет, это королей кубков. И они у него во всех, ты душечка наряда хороша, они хороши во всех. Это вот тот, который играл в «Миссис Доубфайр», Робби Уильямс, по-моему, его зовут. Робин Уильямс, ага, окей. Значит, миссис Доупфайр он играл, куда приводят мечты он играл. Ну вот, да, вот он такой толстенький весь, да, вот такой прекрасный. Значит, Джуманджи вот такая была, вот, по-моему, вещь с ним, опять же. Он играл какого-то доктора, я помню, лечил там деток смехом, да, и много там с ними делал. Я тут посмотрела совершенно офигительную вещь с ним. Прям вот меня вот как хорошее, вот меня редко хорошее кино захватывает. Это называется «Общество мертвых поэтов». Вот, у меня, кстати, даже на компьютере есть, так что, в общем, если в следующий раз приду с компом, наверное, на нем еще не стерла. «Общество мертвых поэтов», там АВИшный формат, совсем немного места. Ну, скачайте. Сейчас вообще без проблем. Вот, там он же играет, играет учителя в школе, где, соответственно, такие скипетровые правила. Где там они там друг за другом, да, там повторяют определенные, да, какие-то слова, и там, соответственно, дети очень богатых семей, куда просто их скинули родители для того, чтобы их там муштровали. Вот, а он учит их думать. Вот, и абсолютно какая-то прекрасная вот такая история про то, как он их разводит на это, да, и как он их там захватывает. Ну, вот я считаю, что очень красивая история. И история красивая, и Робби Уильямс, вот прям, так как он везде король кубков, вот можно посмотреть короля кубков в таком самом нежном, вот я бы сказала, что самый нежный его фильм был вот здесь именно. «Общество мертвых поэтов». Вот. Значит, ну, в принципе, на самом деле, да, вполне себе такая внятная, красивая история про эти кубки могут быть. В том случае, еще раз оговорю, если они компенсированы. Вообще умному человеку подойдет любой, значит, скипетры, кубки, мечи или пентакли. Я бы сказала, что здесь очень много вот недостатков находится на территории откровенной глупости. Простите меня, пожалуйста. Да? И непроработанности. Проработать можно все это в себе и сделать это с удовольствием. Вот, перевернутый король кубков превращается в истеричку. Прям откровенно. Значит, могут рыдать, могут скупую слезу пускать, морда при этом абсолютно несчастная. Значит, часто пугают вот именно своими истериками. Я бы сказала, для меня самое неприятное, это не когда он рыдает. А если вдруг король кубков перевернут, и такое бывает, знаете, вот как клапан какой-то прорывается, вылезает фонтан говна. Звучит таким образом. Ты с удивлением выяснишь, что все, что у тебя есть сейчас, есть благодаря ему. Да, вот, ну вообще в любом случае, да, вот это задним числом выставления счета, это всегда гадость, согласитесь. Вот особенно, конечно, это заметно, вот, знаете, вот такая сбалансированная, на первый взгляд, личность, да, там, например, там, ну, не знаю, пентакливое основание, мы это еще не изучали, да, там скипетровый налет такой прекрасный, и король кубков в экстремале. Да, и вот такой вроде нормальный, здоровый человек, но в том случае, если, соответственно, да, вот как-то пытаться с ним договориться на какой-то неэкологичной территории, вдруг неожиданно превращается в кубочную развалюху уже сразу перевернутого. Понимаете, да, то есть это и задним числом тебе все припомнят, понимаете, да, и, соответственно, это истерика, это неспособность себя контролировать. Да, это могут быть разбросанные вещи, ну, в общем, очень неприлично себя может вести. Вот. Ну, простите за черную деловую логику и за меченосность. Я, например, не буду близко общаться с королем кубков до тех пор, пока не посмотрела, как он себя ведет перевернутым. Знаете, это вот из моих вариантов под соли съесть. Да, там пуда вряд ли будет, да, и это, конечно, не совсем соль. Но, по крайней мере, становится понятно, как далеко, да, вот этот человек заходит. Вот до этого я не рискую идти в дальнее плавание, какое бы то ни было. Понимаете, да? То есть я не знаю, что это будет. Вот лучше я посмотрю. Вот, да, как это выглядит. Вот у меня было несколько раньше в окружении специальных королей кубков, очень удобно, да, которые это окружение чистили. Значит, объясню сейчас так. Значит, он на меня перевернется. Дальше всем начинает рассказывать, а у них способность рассказать ту же самую историю два раза напрочь отсутствует. То есть у истории появляются новые детали, и при этом, да, все интереснее и забавнее, вот, и при этом через какое-то время уже, соответственно, становится все неузнаваемо. Если это все происходило при тебе, то потом ты еще обвиняешься в том, что все неправильно помнишь или неправильно видишь. Ну, бывает. Ну, потому что один король кубков рассказал, второй подхватил и рассказал второй. Помните, они между собой не очень коммуницируют, эти короли кубков. Вот. И, значит, вот так вот, да, там, например, он на меня перевернулся, дальше пошла вот эта история бродить в искаженном формате. И в окружении часть людей, видимо, считает, что нет дыма без огня. И так, знаете, резко. Я экстраверт, у меня в телефонной книжке человек 300. Когда из них человек 50 отваливается, да, из-за активной деятельности короля кубков, я крещусь. Мы вот и говорим, ну и слава богу. Ну вот, иначе говоря, да, смысл в том, что король кубка в том случае, если на тебя обиделся, обязательно привлечет окружающих. И о том, в чем он на тебя обиделся, и насколько ты была неправа или неправ, узнают многие. Относитесь к этому спокойнее. Те, кто, грубо говоря, о вас плохо думали, для них это дополнительный повод. Да, те, которые о вас хорошо думали, они подумают, что просто король кубков что-то неправильно понял. Ну, понятно, да, то есть как-то поспокойнее. Вот, а так действительно, в общем-то, они обладают свойством втягивать в ссору окружающих. Интеллигентные короли кубков перевернутые, соответственно, обычно страдают в одиночестве. Перевернуть прямого легко и просто. Вот кто легко переворачивается, это короли кубков. Значит, ну, подождите, пока волна сойдет, ну, потому что, да, хотя и в это время, в общем, можно при наличии этики в рабочем виде, значит, это вывернуть. Я предпочитаю ждать, пока волна сойдет. А дальше после этого не надо по логике ему ничего объяснять. Вы ему объясните, что было плохое настроение, что тебя накрутили и прочее, прочее. Вот он вполне это поймет, лучезарно улыбнется, и все в порядке. А, денег в долг не давайте. Ни прямому, ни перевернутому. Или если даете, то давайте с ними, прощаясь навсегда. Если случится чудо, что вам их вернули, порадуйтесь. То есть давайте ровно ту сумму, с которой вы готовы расстаться. Причем совсем. Лучший способ перевернуть короля кубков – это напомнить ему о долге. Понятно, да? Вот этого они все категорически не переносят. Согласны? Нет? Вот, вот как-то так. Значит, ну, по-моему, все рассказала, компенсированное сказала, да, это человек, который занимается творчеством. Могут быть при этом тоже некомпенсированные. Например, этот, который там, не помню, как зовут, пел, когда жена рожала, достаточно известный. О, Джигурда. Абсолютно некомпенсированный, чокнутый король кубков, правильно? Но с меченосным отливом. Поэтому там немножко так зубки чувствуются, да, в том, как он говорит и что он делает. Вот, да, а вот Филипп Киркоров, да, там, например, вполне себе кубочный, да, и меченосный налет у него. Вот, они не компенсировались, вот, ну, они просто сумасшедшие, ну, не сильно. Ну, вот, вот как-то так. Ну, все, по-моему, все про него рассказала. Узнаете типаж? В примеси узнаете, то есть, когда, да, не целиковый такой, а просто вот такая примесь прекрасная. Я тоже считаю, замечательно. Вот, а короля мечей после маленькой буквально пятиминутной паузы, потому что их удобно так перелистывать, чтобы мы уже на них больше не парились.